К гарему докатились лишь отзвуки тех грандиозных похорон. Гарем всегда оставался в стороне от всех государственных событий, но так могло казаться только непосвященным. Роксолана весьма хорошо знала, что означает смерть шейх Уль-Ислама Зембели. Рухнул столб, хоть и трухлявый, но такой внешне крепкий, что никто бы не отважился поднять на него руку. А теперь рухнет с ним все ненавистное и враждебное ей. Пока султан назовет нового великого муфтия, пока тот попривыкнет, пока обзаведется сторонниками, она будет обладать свободой, которой не обладала и не могла обладать до ныне. Самое же главное — не будет прежней силы у ненавистной Валиде, которая во всем опиралась на защитника шариата, пугая им своего властительного сына. Но Валиде, точно чувствуя торжество в душе Роксоланы, незваная явилась вдруг в ее покое, озабоченно справилась о здоровье, чем даже растрогала молодую султаншу. И та стала угощать Валиде и взаимно спрашивать о ее здоровье. Но доброжелательности им хватило ненадолго, ибо Валиде, поджимая свои черные губы, повела речь о другом. «До меня дошли слухи, что ты требуешь от султана раздать всех одолисок из гарема. Это правда? А если правда, то что?» — жестко спросила Роксолана. — Разве не сказано у пророка? Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете расходовать то, что любите. Ты, может, хотела бы совсем закрыть гарем? Такого еще никогда не бывало. Я не допущу позора падишаха. Почему же вы допустили собственный позор, когда султан Селим бросил своих жен и находил утеху с юношами? «Ты! Как ты смеешь, Гиурка! Я султанша, и такая же мусульманка, как и вы, моя Валиде. Я воспитывала своего великого сына, а вы уверены, что он ваш сын?» Султанская мать схватилась за грудь. Такого ей не отваживался сказать еще никто. Имело сердце или нет, но схватилась за то место, где оно бьется у всех людей. Роксолана позвала на помощь. Прибежали евнухи, гаремный лекарь. Валиде была бледна, как смерть. Не могла свободно вздохнуть. Беспомощно шевелила пальцами, как будто хотела поймать, задержать жизнь, ускользавшую, отлетавшую от нее. Наконец пришла в себя. Евнухи уложили ее на парчевые носилки, осторожно понесли в ее покои. Роксолана спокойно сидела, взяв на руки маленького Баязида, не проводила Валиде даже взглядом, не видела, какой ненавистью сверкали глаза султанской матери, как вздрагивали ее черные губы, точно пиявки или змеи. Пусть! Не боялась теперь никого. Еще недавно была беззащитна и беспомощна. Тогда единственным оружием было ее тело. Она еще не знала его силы и не верила в нее, поскольку это же тело было причиной ее неволи, ее проклятием и несчастьем. Впоследствии стало избавлением, орудием свободы, оружием. Теперь ее оружием будет султан. Она будет защищаться им и нападать тоже им. Эта мудрость открылась ей в тяжелые дни одиночества и недуга, в минуты, когда уже казалось, что она умирает. Выжила, чтобы бороться и побеждать. Всех. Кучук. Стамбул представал во всей своей ободранной, грязной, перенасыщенной дикой жизнью красоте. Телесные судороги улиц, голуби возле мечетей, безделье и снование тысяч людей.